Глава 12. Венеция, 1623 год. Черные тучи собирались над лагуной, обещая дождь. Вода беспокойно металась между островами, и гондольер с трудом держал курс на Мурана. Ветер пронизывал его до костей. Хорошо патрону под фельзой, маленькой кабинкой и укрытием на гондоле. Нельзя так небрежно относиться к опасности, которую несет в себе вода. Вода и этот город неразделимы. Во дворце Дожи есть даже кабинет для магистрата Алле Акве, магистрата по водным делам или властителя вод, который украшает надпись. Город Венеция, благодаря божественному промыслу, был воздвигнут на воде, окружен водой, и крепостные стены его — вода. Таким образом, кто бы ни осмелился каким-либо образом нанести вред этим водам, должен быть осужден как враг страны. Надпись заканчивается утверждением: «Этот закон считается вечным». И уж кому, как не патрону, знать, что нельзя играть в игры с лагуной. Хотя, может быть, он знает то, что недоступно обычным смертным. Два человека хранят его тайну. Доверенный помощник и гондольер. И ни один под страхом смерти не выдаст ее никому. Но как? Как патрон это делает? Неужели Стрега Семалина, которая использовала в своих заклинаниях молитвы и обращалась к святым, открыла повелителю ночи свой секрет? Но давно уже, давно не открывал он тайных дверей. Повелитель ночи не думал о буре. Наконец появилось время отправиться в монастырь на острове Мурана. Наверняка кто-то знает о ночных отлучках монахини. Но скажут ли правду? Никто не заявил об исчезновении женщины. Значит, они решили скрыть ее отсутствие во избежание скандала. В таком случае убедить монахинь поговорить будет непросто, поэтому он и решил отправиться сам, дать понять, что он тоже не хочет огласки. Ему просто нужна информация. Вот уже и набережная фундамента Веньер. Монастырь представлял собой прочное кирпичное здание с арками дверей и окон, выделенными светлым камнем. У северного угла высилась изящная колокольня с квадратным основанием. В монастыре хранились выдающиеся произведения искусства. Он оставался одним из самых богатых в Венеции. Монастырю удалось приобрести земли на материке, и пока аристократы, которым не повезло обрести имущество за пределами города, беднели и проигрывались в пух и прах, стоило Венеции утратить статус повелительницы морей, монастырь богател. Одно беспокоило его настоятельницу. Однажды какой-то из важных мужских монастырей потребует над ними опеки. Перед открытой дверью, откуда доносились звуки музыки, стояла небольшая группа сеньоров в масках и пара дам. Сюда приходили для встреч с родственницами, монахинями. «Я хочу переговорить с настоятельницей». При виде фигуры в черном плаще и маске улыбки на лицах монахинь застыли. Они тревожно переглянулись. «Мы не думаем, что настоятельница...» «Передайте, что пришел повелитель ночи». «Простите, Челенза!» Монахини ахнули. «Пожалуйста, следуйте за нами». Они прошли через элегантную дверь орехового дерева и оказались в просторной комнате, заставленной полками с книгами, доходящими до потолка. Некоторые были очень старыми, почти все в кожаных переплетах с золотыми буквами на корешке. От них исходил приятный запах старых фолиантов. Настоятельница казалась прозрачной и бестелесной. Ее лицо вне времени могло бы послужить прекрасной моделью для художника. «Мадре?» — наклонил голову магистрат. «Если повелитель ночи лично явился в наш монастырь, значит, произошло ужасное несчастье». «Оно действительно ужасно. Два дня назад монахиня из вашего монастыря была найдена мертвой. Настоятельница на миг опустила глаза. «Это сестра Мария. Никто не видел ее с пятницы. Но что произошло?» Магистрат предпочел бы говорить с настоятельницей в богатых одеждах, суровой рукой повелевавшей своими владениями. Сложнее говорить с этим бестелесным существом. «Ее нашли в квартире, которую она снимала у трактирщика, с многочисленными ножевыми ранениями. К счастью, трактирщик пришел прямо ко мне, и мы смогли сохранить тайну». «Вы думаете, ваше превосходительство, что я забочусь о репутации монастыря? Это мирские вещи, и они меня не интересуют. Я знала, зачем сестра Мария ездит в Венецию. В эти дни я молилась за ее душу. Я поняла, что случилось что-то серьезное, раз она не вернулась». «Вы знали?» «Мир изменился. Он пришел в монастыри. Я знаю, что говорят о женских монастырях в Венеции. Вы спросите, почему я не вмешиваюсь? Половина венецианских монахинь насильно помещены в монастырь семьей в очень юном возрасте. У них нет призвания. Они были бы отличными женами, но денег на приданое дома нет. Я сама была предназначена для монастыря с самого рождения. Мое настоящее имя — Чичилия Приулли. Я вижу, вы все поняли, ваше превосходительство. Моя семья дала Венеции 3 дожей, но мои родители не могли заплатить 20 000 дукатов приданого за брак с человеком, достойным имени Приули. Мне повезло, я нашла свое место. Но эти женщины, они должны иметь хотя бы какие-то социальные развлечения, иначе повторятся скандалы прошлого века, из-за которых репутация женских монастырей до сих пор не восстановилась. А сестра Мария? Ее отправили в монастырь после смерти отца. Брат не собирался выделять ей приданое. Но недостатка в деньгах на одежду и развлечения у нее не было. Первое время она пыталась быть хорошей монахиней, но потом посчитала наши правила слишком обременительными. «Но вы не приняли мер?» «Вы лучше меня знаете, что наказание не спасает душу. Оно выполнит лишь формальную функцию. Путь спасения проходит в одиночку, а не в качестве наказания. Но у меня была надежда. Она колебалась, стала искренне молиться. Во всяком случае, мне так казалось. Но кто ее убил?» «Я здесь для того, чтобы это узнать. Я пришлю вам сестру Анжелику. Они были очень близки с сестрой Марией. Я надеюсь, вы сможете отыскать убийцу, ваше превосходительство. Будьте осторожны». «Вы второй человек, предупреждающий меня об этом, мадре. Вы полагаете, мне может грозить опасность?» «Опасность другого рода. Эчеленза, вы позволили себе то, что не позволено обычному человеку. Заглянули за грань. Это затягивает». «О чем вы?» «Вы хорошо знаете, о чем я говорю. Подумайте и откажитесь от этой привилегии». «Для меня честь познакомиться с вами, мадре». «Благослови вас Бог». У дверей библиотеки настоятельница остановилась, помолчала мгновение и спросила. «Там все изменилось?» Магистрат ответил не сразу. «Вы легко нашли бы путь. Камни не изменились». Молодая монахиня с красными щеками изобразила реверанс, входя в комнату. «Я здесь, чтобы разобраться со смертью сестры Марии». «О, ну я ничего об этом не знаю. Это так ужасно. Я буду так скучать». «Вы знали о ее тайной жизни?» Он не спрашивал, он утверждал. «Я знала, что время от времени она ездит в Венецию». «И помогали ей?» «Она просто просила открывать ей дверь». и отвозить записки хозяину квартиры. Монахиня захныкала. «Мы из одного городка, но ее семья богатая, а моя бедная. Моя семья велела присматривать за ней и выполнять все ее просьбы». «За дукаты? Кем был ее друг?» «Он из богатой семьи, но разорился. Альвизы Дзанин». «Ну вот и все. Ради этого стоило приехать. Теперь окончательно ясно, что три убийства связаны». «Вы видели этот медальон?» Магистрат достал из кармана медальон, один из найденных возле двух тел. «Нет, такого не было среди ее драгоценностей». Вода успокоилась, и гондола легко скользила в сторону Венеции. Магистрат смотрел на вырастающий впереди город. Колокольни, ажурный дворец дожей. Он думал о словах настоятельницы. Как она сказала? «Искушение привилегией, которая не каждому дана». У Венеции всегда была темная сторона. Само существование города связано с тайной. Даже управление городом происходило тайно. Тайные встречи, тайные выплаты, тайные решения. И даже тайные смерти, когда человек просто исчезал в никуда. Когда молодых аристократов знакомили с практикой правления, их клятва верности включала обещание веры и молчание. Одна из аллегорических картин во дворце дожей — молчаливость. На базилике святого Марка есть каменная фигура — старик на костылях, приложивший палец к губам. Клятва совета десяти звучала так. «Клянись, давай зарок, храни тайну». В анналах правительства есть страницы, где можно найти слова «не записывать», а некоторые венецианские хроники сожжены. Архивы правительства засекречены. Даже дож не имел права просматривать их без сопровождения чиновника. А хранителем архива был человек, не умевший ни читать, ни писать. Венеция — тайный город, город-лабиринт. Неосмотрительный путешественник путается и пугается. Здесь интрига даже в простейшей прогулке. Ведь Венеция — город тупиков и запутанных переулков, из которых нет выхода. Неожиданных поворотов, низких арочных проходов и пустых внутренних дворов, словно туманом укутанных тишиной. Если ты случайный гость в этом городе, ты теряешься, не понимаешь, где находишься, и вдруг, абсолютно случайно, находишь то, что искал. Маленькую церковь, таверну или гостиницу. Это подарок, который так любит изредка дарить Венеция. Но получив этот подарок раз, ты не получишь его снова. Потом ты не найдешь этого места. Никогда. Венеция и оккультизм тесно связаны. Магические формулы, кровь осужденных, приворотные зелья, горсть бобов и молитва Богородицы, чтобы понять, верен любимый человек, или ты обманут. Стакан воды, освещенный свечой, пересчет звеньев цепи или чтение по руке. Ведьмы колдунов, знахарей и гадалок пытали, пороли, отрезали уши и изгоняли, но никогда не сжигали на костре. Ведьмы, шабаши, духи, сексуальная магия — все это неотъемлемая часть Венеции. Здесь даже официальные обряды, в которых участвует и церковь, связаны с язычеством и магией. Каждую весну, в праздник Вознесения, совершается ритуал бракосочетания с морем. Супруг, дож Венеции, берет в жены бурные воды лагуны. После мессы в соборе святого Марка дож и его свита отплывают на церемониальной галере дожа Бучинторо в сопровождении знати и глав гильдий города. Дож останавливается в той части Лидо, где воды Адриатики смешиваются с водами лагуны. Патриарх Венеции выливает большую бутыль святой воды в смешивающееся течение, и дух, и вода становятся нераздельны. Стоя на носу судна, Дождь берет обручальное золотое кольцо и бросает в воду со словами: «Мы берем тебя в жены, о море, в знак истинного и вечного господства». Акт мольбы к богам моря, чтобы оно не обрушилось на город. Акт прорицания, для которого бросают в море кольца. А разве одно из наказаний за ересь — утопление, не жертвоприношение морским богам? Ведьмы всегда были частью Венеции, а из еврейского гетто выходили тексты, связанные с черной магией. Ему самому нередко приходилось присутствовать на суде инквизиторов против ведьм. Ведьма Джованна Сималина готовила снадобье для жен, которые хотели отвратить своих мужей от куртизанок. Этот эликсир создавался из кошачьего навоза, волчьего жира и земли, собранной между двумя колоннами площади Сан-Марко, поскольку там совершали казни. Ведь кровь осужденного несет магическую силу. Эликсиром помазывали двери дома куртизанки, подвергшейся проклятию, и обращались к дьяволу, чтобы запах пропитал весь дом и саму куртизанку, чтобы муж больше не мог к ней приблизиться и изменить жене. Один из мужей и донес на Сималину. Повелитель ночи усмехнулся. Возможно, члены его семьи питают слабость к стрегам. Не зря одна из них приворожила своим зельем его предка. И он не устоял. Нет, он не влюбился. Не испытал никаких чувств к Сималине. Он не устоял против тайны. Да и разве злое дело вершило стрега, возвращая блудных мужей в семью? Благодаря его вердикту Сималину наказали легко. 5 лет высылки из Венеции. И она отблагодарила перед отъездом, дала магистрату ключ от 3 дверей, соединяющих его мир с другими мирами. И он не удержался от соблазна. Но все реже проходил он заветными арками, все реже совершал прогулки в Зазеркалье в компании своего кота. Потому что таинственный прорицатель на площади был неправ. Все уже началось, и ничего нельзя изменить. А в жизни и так много печали. Светлейшая уже несколько десятилетий шла к экономическому краху. Морская торговля, которая в далекие времена сделала ее великой морской и торговой державой, переместилась в сторону Атлантики, а Средиземное море наводнили сарацинские пираты под защитой Турецкой империи. Торговым судам на Адриатике приходилось ходить в конвоях под охраной фрегатов, и их число резко сократилось. В результате венецианская аристократия, в далекие времена обогатившаяся за счет торгового оборота, была сотрясена. Многие семьи, лишенные своего дела, обанкротились, а их члены, сохранившие номинальные привилегии класса, на самом деле жили на задворках общества. Семьи, которые инвестировали в землю и ценные сельскохозяйственные культуры на материке, выжили и по-прежнему были очень богаты, но их доходов было недостаточно для покрытия государственных расходов. И магистрат лучше всех знал, что уникальный город очень скоро станет, как проститутка, жить за счет своей красоты. По возвращению патрона в его офис во дворце Дожей помощник Даниэля молча положил на стол медальон. Точно такой же магистрат только что показывал монахине на острове Мурана. «Вот и последнее звено в цепи, связывающей 3 убийства. Где вы его нашли?» «Стража отняла у нищего, который пытался его продать. Я допросил беднягу. Он нашел медальон под мостом, где убили Альвиза Дзанина». «Итак, у нас есть любовник, продающий за деньги свою любовь немолодой монахине, невеста Христова, покупающая эту любовь, другая монахиня, зарабатывающая на передаче записок, настоятельница, святая женщина, закрывающая на это все глаза в ожидании, когда грешница придет к покаянию. И священник, который никому не делал зла и непонятно как попавший в эту компанию. «Пока вы отсутствовали, приходил один сеньор. Я записал его показания». Даниэля положил бумаги перед патроном. «Небеса не благословили нас рождением детей, и мы смирились, когда через 4 года после стольких напрасных надежд моя жена родила ребенка, прекрасного мальчика по имени Григорио. Я не буду рассказывать вам о той радости и обожании, которые окружили малыша с первого его крика. Что это за эпистолярное творчество? Читайте дальше, ваше превосходительство. Ввиду смерти матери моей жены...» «Что за стиль?» «Нам пришлось надолго приехать в Венецию для разрешения дел, связанных с наследством. И мы взяли с собой Григорио. Во время путешествия Григорио простудился и сильно заболел. Мы вызывали самых прославленных врачей. Они проводили кровопускание, давали слабительные средства. Ничто не помогало снизить сжиравшую его лихорадку. От сына осталось лишь маленькое слабое тельце. Жар не уходил. Кто-то посоветовал обратиться к священнику, который причащает на дому больных. Тем более его звали как нашего малыша, Григорио. Неделю назад рано утром моя жена отправила записку отцу Григорио, о котором ей говорили как о святом человеке, с просьбой приехать к нам». «Интересно, я же говорил». «Сразу в ту же пятницу утром он пришел. И подумать только, пока мы его ждали, у моего сына упала температура. Отец Григорио благословил его, помолился у его постели, затем ушел. Мы дали ему мешочек, в котором было 30 луидоров, и поэтому я здесь. О несчастье, случившемся с отцом Григорио, я узнал днем того же дня. Знаю, что виновник еще не найден, и задумался, успел ли священник принести деньги в монастырь, или они исчезли, потому что если его убили, чтобы ограбить, я чувствую себя виноватым». Пора было доложить о 3 убийствах инквизиторам. Магистрат надел положенную тогу и парик и быстро направился в зал Верховного трибунала. Многое в Венеции напоминает театральную постановку. Длинные мантии, парики, сиденья высших судей на помосте, стены комнаты, обтянутые темной кожей с золотыми фризами, и немногочисленные бра создавали ощущение театральной ложи. Говорят, любовь к театральности однажды привела к тому, что прежде чем совершить казнь, перед судьями одернули бархатный занавес. Тем не менее, именно здесь находилось сердце правительства Серениссимы. В суд инквизиторов поступали самые секретные внешнеполитические новости, и отсюда исходили приказы о заключении в тюрьму подозреваемых в самых различных преступлениях. У повелителя ночи было одно отличие от других магистратов. Ему не нужны были разрешения для задержания виновных, вынесения приговоров и осуществления наказания. Но формальная ответственность перед инквизиторами существовала, хотя они ничем не могли ему помешать. Это была самая неприятная часть его профессии, особенно сейчас, когда ему не о чем отчитаться перед инквизиторами. Государственных инквизиторов всегда было 3. 2 избирались советом 10 и назывались черными. 3-й назначался из числа советников дожа и назывался красным. Все дело в цвете их тог, которые они продолжали носить, заняв этот пост. Магистрат вздохнул и подошел к помосту. Выслушав доклад, 3 инквизитора переглянулись. Заговорил один из черных. «Мы довольны тем, что именно вы взялись за это дело. Если вам понадобится помощь, всегда рассчитывайте на нас». «Когда вы сможете передать дело в суд?» — рассеянно поинтересовался красный инквизитор. «Понятия не имею», — честно ответил магистрат. «Если бы речь шла об убийствах с целью грабежа, за 3 дня я бы уже предоставил вам все факты. Здесь все сложнее. 3 убийства связаны, а значит, у убийцы есть мотив, которого мы пока не знаем. Как только я выясню мотив, что бы это ни было, я представлю вам убийцу». «Продолжайте», — милостиво кивнул красный инквизитор. «И не волнуйтесь по поводу реакции церкви. Ваше дело — найти убийцу». Магистрат кивнул. Его предварительный визит к дожу оказался не напрасным. Второе неприятное дело ждало магистрата в монастыре. Приор снова раскинул руки в благословляющем жесте. Кого-то он напоминал. Вот только кого? «Какое стремление к земной справедливости снова привело вас в эти стены, ваше превосходительство? Нам стало известно, что отец Григорио получил мешочек с 30 луидорами. Он рассказал об обстоятельствах дарения. Рядом с телом ничего не обнаружено, и прежде чем предпринимать дальнейшие поиски, я хочу знать, доставил ли падре деньги в монастырь?» «Я понимаю. Вы полагаете, что нашего бедного брата убили с целью воровства? К сожалению, это возможно, потому что я впервые слышу об этих луидорах. Вы видите, к чему может привести человеческая жадность? К самому чудовищному преступлению?» «Это поспешный вывод, отец. Могут быть другие объяснения». «Я уверен, они убили его, чтобы ограбить», — вскрикнул приор. «Бог наказывает тех, кто лишает другого жизни из жадности». Он поднял руки к небу, словно призывая его в свидетели своих слов. «Какой ужасный грех, жадность! Адское пламя накажет виновных. Бог не пощадит». Устав от воплей приора, магистрат откланялся и вышел в коридор. Даниэля поманил патрона в ботанический сад. По монастырской традиции он был разделен на 4 сектора, 2 перпендикулярными аллеями, на пересечении которых виднелся колодец. Ухоженные клумбы окружены живой изгородью из розмарина и самшита. В левом углу, самом солнечном, уже цвел боярышник, несмотря на холодный декабрь. На грядках пока еще робко прорастали ароматные растения тимьяна, мяты, базилика, мирта и майорана. Там свежая зелень салатных листьев, тут лук-порей, чуть дальше, похоже, всходит морковка. «Не иначе, как молитвами», — пошутил Даниэля, удивленный таким богатством посреди декабря. В стене в конце аллеи виднелась маленькая дверь. «Настоящая аптека», — восхищенно протянул помощник. Дверь была полуоткрыта. На стенах, на полках выстроились в ряд старинные альбарелли, кувшины с загадочным содержимым, обозначенным готическими буквами. Овальные деревянные ящики, предназначенные для хранения коры и корней деревьев, цветов, семян и лекарств. С потолочных балок свисали пучки сушеных трав. Под огромным камином, к которому подвешивался на цепи котел, тлел огонь. Из котла шел пар. В центре верстак был уставлен ретортами, перегонными кубами, мерками и пестиками. В углу лежала раскрытая старая книга. Когда они снова вошли в коридор, то услышали голос приора. Казалось, он читал молитву. Юные голоса, скорее всего, те мальчики, которых магистрат встретил в прошлый раз, подпевали ему. Наступила тишина, и магистрат с Даниэля поневоле вслушались в голос приора. «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, змей проклятый, противник рода человеческого, соблазнитель людей, источник боли, повелеваю тебе». Он вдруг возопил: «Вырвать корни и бежать от всего творения Божия!» «Он что, проводит обряд экзорцизма?» — прошептал Даниэля. Не удивляйся, это их работа. Есть черт, приор с ним борется. А если его и нет, что плохого может случиться? В этот момент дверь лазарета открылась, и вышел монах, сопровождавший магистрата в прошлый раз. Он застыл, потом прыжком настиг визитеров, схватил за руки и быстро потащил их к выходу. «Почему вы здесь? Здесь нельзя находиться. Да вы представляете, что скажет приор?» Тут до монаха дошло, с кем он разговаривает. Он испугался, склонился чуть не в пол. «Ох, простите, ваше превосходительство!» И тут же добавил. «Но там нельзя находиться. Никому!» Таверна Лапергола на Дзаттере была еще пуста. Мало кто из клиентов приходил на обед в такое раннее время. В окне открывалась длинная полоса острова Джудекка. Даниэля хорошо спал в эту ночь. Никто не беспокоил его патрона. Никаких чрезвычайных происшествий не случилось. Выспавшись, он почувствовал такой голод, что с утра заказал ризотто и белое вино. И теперь наслаждался едой в ожидании гостя. Он почти доел, когда в таверну вошел худенький, бедно одетый человек. Осмотрелся, кивнул Даниэля и опустился на лавку напротив помощника магистрата. В Венеции давно ходили страшные легенды о шпионах Инквизиции. Ты никогда не знал, кто из встреченных тобой или даже соседей сообщал сведения за определенную плату. Но по большей части это были невзрачные личности, толкавшиеся среди торговцев на рынках, среди подозрительных личностей и рыбаков. Шпионы сообщали не только политические сведения. Они не гнушались супружескими изменами и сведениями о делах купцов и торговцев. Совет Десяти поощрял их деятельность. Более того, самым страшным было то, что человека могли осудить на основании доноса, в котором говорилось, что брат соседки сказал, что... По большей части подтверждения сплетни не требовалось. Один из таких шпионов сидел сейчас напротив Даниэля. Он не отличался ничем от своих собратьев, разве что никогда не сообщал непроверенных сведений. У него всегда имелись твердые доказательства. Именно поэтому помощник магистрата изредка к нему обращался, как в этом случае, когда без информации от шпиона Инквизиции в этом случае не обойтись. Даниэля кратко рассказал шпиону о трех убийствах. «Мы видим связь между преступлениями, но не представляем мотив. Если в двух случаях мотивом могли стать деньги, луидоры, полученные священником, и драгоценности из шкатулки монахини, то почти нищий дворянин сюда никак не вписывается. И зачем оставлять на месте убийства медальон со странными символами? Или медальоны принадлежали жертвам, членам какого-то тайного общества, или связывали их другим образом? И так убийца указывает на причину преступления?» Шпион задумался. «В Венецию со всех уголков Европы съезжаются карманники, мошенники, альфонсы, грабители, но обычно они не совершают таких жестоких преступлений. У каждого своя специализация, и они знают, как жестко венецианское правосудие наказывает за убийство. А здесь преступление явно планировалось. За жертвами следили, знали, где и в какой момент они окажутся. Вы говорите, хирург заключил, что монахиню убили несколькими кинжалами. Здесь прослеживается банда. Но организованной банды, способной на такие действия, в Венеции сейчас нет. В банде должна быть молодая женщина, и кто-то, возможно, именно она, способен изготовить яд. Кто еще может это сделать, кроме аптекарей?» Шпион рассмеялся. «Вы спрашиваете меня о том, что неизвестно, пожалуй, никому. Те, кто без разрешения готовит снадобья, не выставляют это на показ. В Венеции все еще есть алхимики, есть стреги, есть женщины из простого народа, сохранившие рецепты матерей и бабушек. Но эти обычно готовят недорогие снадобья от крыс или средства для прерывания беременности, или...» Он снова рассмеялся. «Кремы для роста груди». «Их клиентура — венецианские женщины», — Алхимики же заняты опытами и не рискуют навлекать на себя гнев Инквизиции. Хирург получил консультацию аптекаря, который сделал необходимые исследования осколков чашки и изучил кровь убитого священника, представленную ему во флаконе. Аптекарь сделал вывод, что использован достаточно сильный яд. Его получают из косточек вишен и персиков с добавлением горького миндаля и маскируют вкус сахаром. Найти ингредиенты очень просто, но надо знать способ получения яда. Это лишь подтверждает мои слова. Яд не изготовлен женщинами-травницами. Выслушав доклад Даниэля, магистрат задумался. «Помнишь аптеку, которую мы обнаружили в монастыре? Пора узнать, кто ею заведует». «О, я польщен вашим визитом!» Седой монах, попросивший звать его братом Пьетро, широко улыбнулся, отчего вокруг глаз образовалась паутинка морщинок. Он был такого маленького роста, что вставал на цыпочки и вытягивал шею, чтобы разглядеть лицо магистрата. Казалось, он вот-вот потеряет равновесие и упадет. «Вы, разумеется, заметили, что сад используется для нужд монастыря. Дары Господа для пищи его созданий...» Монах перекрестился. «Но настоящее сокровище — это лекарственное растение. Чеснок не только придает вкус пищи, но эффективно заживляет раны. Листья тимьяна — настоящий дар Божий. Необходимо извлечь эссенцию, обладающую необыкновенными свойствами. Это мощное глистогонное средство. Я исцелил многих детей. Он успокаивает колики, помогает победить кашель, восстанавливает утраченную энергию и эффективен для заживления ран». «Как же вы это делаете?» «Это непростая операция, и мне не всегда это удается», — признался старик. «У меня есть дистиллятор, который коагулирует пары, пропущенные через подстилку из листьев. В молодости мне нравилось экспериментировать, но вскоре мои учителя предупредили меня об опасности эфирных масел. Эти растения, безусловно, полезны, но концентрированный сок некоторых из них может вызвать смерть». Магистрат поднял брови, поймал взгляд помощника, тоже заметившего миндальное дерево. А старик вдохновенно продолжал. «Вот здесь растет ромашка. Настой вызывает сон. Но если он слишком сгущен, как это бывает с мелиссой, то вызывает состояние оцепенения. А вот еще одно маленькое растение — укроп, который я использую, чтобы успокоить тошноту. Эфирное масло шалфея спасает от расстройства желудка. Если настоять листья лавра, в них также образуются ядовитые соединения. А это иссоп. Его подарил мне французский монах. Картезианцы используют его при изготовлении ликера Шартрез, но это растение спасает от чахотки, позволяет избежать смерти от легочных болезней». Монаха окликнул юный послушник. Его срочно требовал настоятель. Брат Пьетро 100 раз поклонился, извинился и обещал незамедлительно вернуться. Магистрат и помощник переглянулись и, пользуясь отсутствием монаха, нырнули в аптеку. Вот полки, заставленные коробками, кувшинами, стеклянными бутылками с загадочными знаками. Вот верстаки и аптечные инструменты. Видимо, ими не часто пользовались. Большинство покрыто пылью. На стене картина с изображением святых Космы и Дамиана, покровителей врачебного искусства. На одной из полок стояла закрытая коробка. Даниэля пошарил на полке, нащупал ключ. Дверца открылась без труда. «Здесь ничего не прячут». «От кого прятать? Чужие сюда не попадут». Внутри лежало несколько бутылочек. Каждый привязан веревкой листок бумаги. Все бутылочки такие же пыльные, как многие предметы в аптеке. Но одна бутылочка выглядела так, словно ею пользовались. Даниэля взял ее в руку. В ноздри ударил сильный запах миндаля. Он тут же закрыл бутылочку и положил ее в карман. Не успел он это сделать, как распахнулись двери, и в аптеку буквально ворвались 2 юных послушников. «Настоятель в ярости!» — закричал один из них. Разве вы не знаете, что это закрытая часть монастыря? Он немедленно требует вас к себе». «Требует?» — иронично осведомился магистрат. Помощник удивленно уставился на подростков. «Вы отдаете себе отчет, с кем разговариваете? Проявите уважение к его превосходительству». Один из послушников презрительно оглядел повелителя ночи, но не успел навлечь на себя беду. Второй начал извиняться. Он выглядел испуганным. «Пожалуйста, уйдите отсюда! Нам теперь достанется!» Магистрат с помощником вышли за стены монастыря. Они не собирались идти к настоятелю, тем более по его требованию. Любопытство пересилило осторожность. Бутылочку развязали, разгладили бумагу. «Интересно, здесь не только указаны ингредиенты, но и написано, что нужно использовать осторожно. 70 миллиграмм достаточно, чтобы убить человека. А вот теперь мы пойдем к настоятелю. Да, патрон?» «Не сразу. Не забывай, что миндальную эссенцию могли приготовить для каких-то нужд. У нас нет доказательств, что именно ее положили в чашку отца Григорио». Дверь монастыря открылась. Появился брат Пьетро. У него был испуганный вид. Монах огляделся по сторонам, потом поманил рукой за угол. «Раз вы пришли, я должен вам сказать. Может, это все глупость, но в воздухе что-то странное». «О чем вы, брат?» «Приор слишком много занимается с юными послушниками. Они еще дети. Они очень изменились, напуганы, кажутся рассеянными. На моих уроках они не слушают и даже огрызаются. Я не могу никому об этом сказать». «Почему это вас тревожит, брат?» «Однажды ночью я не мог заснуть и пошел прогуляться в сад. С наступлением темноты это запрещено. Но ночью никого нет, и я думал, никто не заметит. Я услышал голоса и спрятался за кустом, чтобы не попадаться на глаза. У нас строгие порядки. Я думал, это приор встречается со старшим монахом. Но потом увидел, как послушники пошли к выходу из монастыря. Все шестеро ночью, с какими-то узлами в руках». «И что вы сделали?» «Я сказал отцу Григорию. Не знал, кому еще можно довериться. Ведь юные послушники находятся под покровительством приора». «Что сказал отец Григорию?» «Сначала он мне не поверил, а потом...» «Что потом?» «Потом мы вместе спрятались за кустами. Это было на следующий день. Двое послушников, Микеле и Антонио, вошли в подсобное помещение, через несколько минут вышли и отправились к выходу. Отец Григорио тоже заволновался и обещал утром переговорить с приором». «Вы знаете, переговорил ли он?» «Я не успел поговорить с ним. С утра я был занят, а потом он отправился принять исповедь одной больной женщины и больше не вернулся». Голос старого монаха совсем упал. «Не волнуйтесь, брат Пьетро, мы со всем разберемся. И берегите себя, никому ни слова». В офисе магистрат собрал помощников и нескольких членов ночной стражи. «Некоторым из вас не разрешено входить в святые места, но ночью власть в этом районе переходит ко мне, и я имею право отдавать любые приказы. Нам предстоит непростая задача — ворваться ночью в монастырь, провести обыск и допросить послушников. Я отвечаю за ваши действия».